Глава 12. Даша. «Моя машина!» — шепчу онемевшими от шока губами. Несколько раз моргаю, пытаясь проснуться, ведь я, должно быть, попала в какой-то странный сон. Этого не может происходить со мной. Нет, только не сейчас. Я только-только выплатила кредит на машину, но не успела продлить страховку. Теперь передо мной вместо надежного транспортного средства груда металла. «Как? Кто? Зачем?» — произношу, шагая к искореженному автомобилю. «Он помят так сильно, что новый будет дешевле и проще купить, чем восстанавливать имеющийся. Это ужасно. У меня нет денег на новую машину, а без нее... Без нее я не буду успевать забирать Витеньку из детского сада». На негнущихся ногах подхожу к своей любимой малышке, кладу руку на мятый металл, и меня прорывает. Кричу, что есть мочи, складываюсь пополам. «Тише, тише!» — шепот Тани доносится словно из параллельной вселенной. Чувствую бережное прикосновение на плече. Схлипываю. «Мы обязательно накажем того, кто это сделал», — заверяет с жаром. «Как?» — поднимая на нее наполненный безнадежностью взгляд. «На адвоката нужны деньги, а у меня их в свободном доступе нет. Я едва свожу концы с концами, делюсь с подругой». Она, понимающе кивает. «Что-нибудь придумаем», — говорит, не позволяя мне окончательно опустить руки. Я напоминаю себе сдувшийся воздушный шарик, полностью лишенный сил. «Даша!» — голос Кости заставляет меня встрепенуться. Посылаю мужчине затравленный взгляд. Погорелов спешит к нам. Его лицо встревожено, но это не главное. От Кости исходят такие сильные эмоции, из-за которых забываю, как нужно дышать. «Посмотри, что сделал Денис», показываю на то, что осталось от моей машины. Поднимаюсь на ноги, открываю дверь и достаю с заднего сиденья любимую машинку Витюши. В прошлую пятницу он оставил ее здесь. Забыл. Касаюсь руля, провожу пальчиками по торпеде, грудь сковывает злость и тоска. «Это не он», — говорит Погорелов. Оборачиваюсь, встречаемся взглядом, выпрямляюсь и смотрю на него. «Больше некому», — озвучиваю суровую правду. «Мой бывший муж способен на ужасные вещи, поверь, и то, что он сделал с машиной, тому подтверждение. Меня снова накрывает воспоминаниями. Душу сковывает лед. В тщетной попытке согреться обнимаю себя за плечи и растираю. Не знаю, как быть, ведь войну с Денисом не потяну. Если в прошлый раз у меня были силы, то теперь их нет. Денег тоже. «Это не он», — повторяет Костя и как-то странно переступает с ноги на ногу. Словно хочет что-то сказать, а не решается. «Не понимаю. Если не он, то кто?» В лоб задаю важный вопрос. «Я?» Шок. Неверие. «Ты?» Вздох. Смотрю на него и не знаю, что думать. «Костя разбил мою машину?» Бред, настоящий бред. В голову приходит мысль, что это какая-то шутка, но поведение Погорелова не оставляет ей шансов. Костя слишком серьезен, даже складка пролегла между бровей. «Зачем?» Во все глаза смотрю на него. «Если думаешь, что я специально разбил твою машину, то глубоко ошибаешься. Это вышло случайно», — несет какой-то бред. Костя делает шаг вперед, хочет меня коснуться, но я отшатываюсь от него, как от прокаженного. Увеличиваю расстояние между нами. От полученной информации голова кругом идет. «Слушай, здесь ровный участок дороги, нет поворотов. Не выскакивают дети», — вступившая в разговор Таня обращается к Косте. Ее голос спокоен, но тон ничего хорошего не сулит. Пока я стою и пытаюсь понять, как действовать дальше, она идет в наступление. Как хорошо иметь таких стойких подруг. «Как можно было случайно?» — поднимает руку и сгибает два пальца, изображая кавычки. «Влететь в припаркованное авто, м?» Костя смотрит на меня. В его глазах тревога и нежность. Откуда последний вообще взяться? «Даша, я не отрицаю своей вины», — обращается, игнорируя выпад Тани, — «и готов ее искупить». «Как?» — горько хмыкаю. «Купишь мне новую машину?» — спрашиваю с сарказмом. Погорелов хмыкает. Меня пробирает холодный пот. «Нет!» — в шоке шепчу, отступая назад. «Нет, нет, нет!» — мотаю головой в разные стороны. «Я не согласна!» «Разве я спрашиваю?» С претензией в голосе приподнимает вверх бровь. «Я разбил твою машину и готов взамен купить новую. Тебе нужно всего лишь назвать марку и модель». Его слова звучат для меня словно гром среди ясного неба. «Наверное, нужно радоваться. А у меня на радость нет сил. Я не готова принять настолько дорогой подарок от постороннего человека, особенно учитывая тот факт, что Погорелов мой босс. Нам вместе работать и работать. Не хочу чувствовать, будто ему что-то должна». «Мне ничего не нужно», — отвечаю глухим и безжизненным тоном. «Ты дура?» — первая отмирает Таня и тут же накидывается на меня. «Тебе новую тачку предлагают, а ты отказываешься? Подумай сама, как ты вот это собираешься восстанавливать? У тебя даже страховки нет, забыла?» «Помню», — бурчу. «Нет страховки?» Теперь настает очередь удивляться Косте. «Даша», — произносит разочарованно, — «не ожидал от тебя подобного». Вспыхиваю. Я ее сделать не успела, на эмоциях едва ли не кричу. Видеть разочарование в глазах Кости просто невыносимо. На глазах наворачиваются слезы, обида глушит. «Она закончилась в субботу. Сегодня мы с Витенькой после садика должны были поехать за новой страховкой. Даю понять Косте, что я не спускаю все в жизни на самотек». «Вместо страховки поедешь за новым автомобилем», — говорит с легкой иронией. «Нет», — снова вспыхиваю. Костя ухмыляется, но не сводит от меня строгий взгляд. «Не обсуждается, Даш», — произносит тоном, не терпящим возражения. «Я на обеде как раз хотел тебе об этом сказать». Слова Кости запускают дрожь по телу. Его взгляд разгоняет кровь. Он не похотливый и страстный, а искренне желающий помочь. «Я не могу», — шепчу. «Это слишком». Легкая усмешка играет на его губах. «Дашенька», — подходит ко мне ближе. «Не нужно тащить на себе все. Мужчина должен нести ответственность за свои поступки и исправлять ошибки. Я влетел в твою машину. Так позволь мне исправить все, что натворил». «Но...» Никак не желаю униматься. Мне страшно. Я не готова столь дорогой подарок принять, и дело даже не в том, что он виновен в порче моего имущества. Вовсе нет. Дело в том, что я чувствую. Мне некомфортно будет принять от него машину. Давай ты просто оплатишь ремонт, предлагаю. «Нет», — твердо говорит Костя. «Твоя безопасность гораздо дороже, чем сэкономленные несколько тысяч рублей». Его слова пробивают стену из взращенных годами комплексов и попадают прямо в цель. Поднимаю на Погорелова взгляд, не скрываю свою уязвимость. «Надеюсь, ты не заставишь меня пожалеть», — робко произношу, смотря ему прямо в глаза. Энергетика Погорелова тут же меняется. Она становится мощнее, жестче, но к собственному удивлению я расслабляюсь. Чувствую себя в безопасности. Впервые за долгие годы внутри растет ощущение, что теперь я не одна. Костя нависает надо мной, в его глазах нежность и ласка. Млею. «Не бойся», — заверяет твердо, но тихо. «Понимаю, что верю его словам. Я тебя не подведу».